Глава 25, в которой ругает волчью княжну. Он присоединился ко мне на вечерней улице, будто материализовался из тени, и вот уже неспешно идет рядом, поглядывая по сторонам со знакомым прищуром. «Здравствуй, Эмма». «Здравствуй, Кароль». «Скучала по мне?» «А как же?» «И я». «Кто плавает далеко, тому врать легко, знаем мы эту мужскую скуку». Бесконечные войны, работа, состязания, охота. Неважно, на четвероногую или двуногую дичь. А в коротких промежутках между ними можно и о женщине вспомнить. Если, конечно, война и состязания идут не за нее же. Кароль выглядел уставшим и похудевшим. И, несмотря на адресованную мне яркую улыбку, невеселым. Я спросила осторожно. «Как твои поиски? Успешно?» «Смотря что считать успехом». «Понятно. Опять не женского ума дело». Но, как ни странно, Кароль начал рассказывать. «Наконец-то отыскали колдуна, устроившего на нас ту ловушку в переулке и убитого отдачей собственной магии. Все кости переломаны, внутренности всмятку. Когда-то он занимал одно из главных мест в Королевском магическом совете, так что нападение на человека с птицей можно списать на зловредную мстительность чародеев. Вот только не все. Эк, вы раздразнили колдунов с Силвером на пару. Думаешь, за вашими магами стоит кто-то еще? За куклами в тени всегда стоит кукловод. Кароль смотрел на меня с интересом. Как считаешь, кто именно? Дай подумать. Я поддернула лямку этюдника. Силвер показал себя сильным и решительным правителем. Он поступает, как считает лучшим для своей страны, не обращая внимания на вой и хай соседей. Сталкиваться с ним в открытую опасаются, поскольку он давно уже известен как знатный военачальник, да еще не чурающийся необычных союзов. «Необычные союзы? Ты говоришь про союз с волчьим княжеством?» «Северным княжеством, будь любезен», — привычно поправила я. «Не перебивай меня». Я имела в виду историю, когда Силвер сумел прищучить Хазрат, неожиданно придя на помощь князю Фальку. Так вот, открытого столкновения соседи не желают. А вот найти и поддержать недовольных в самом Ристе почему бы и нет? Да хоть тех же магов, пообещав им, например, не только власть в будущем, но и возможность отомстить уже сейчас. Рядом с тем погибшим колдуном случайно не находили никаких необычных колдовских предметов? Кароль остановился. «Откуда ты?» И, не закончив, резко кивнул. «Продолжай». Силвер умеет противостоять рунной магии. Но если в нее вплести талику волшебства иного, ведь чародеи всего мира давно уже проговаривают, что чистое волшебство слишком слабо и однобоко, или дополнительный источник силы и энергии. Вы не замечали, ваши ведьмы не стали внезапно сильнее? Кароль вновь кивнул, но уже задумчиво. «Та старуха в переулке. Я не хвастаюсь, но раньше бы она от меня так легко не ушла». Словом, передай Силверу, чтобы он усилил свою магическую защиту самыми разными способами и чародеями всех магических направлений. Кароль хмыкнул. Все непременно. Есть еще какие-нибудь пожелания? Я пожала плечами. Это первая пришедшая на ум идея. А может, следует искать не за границей, а куда ближе, в королевском окружении? Или даже в его семье? Кароль серьезно посмотрел на меня сверху. Будь осторожна, Эмма. Это очень тяжкое обвинение. Ты про окружение или про семью? Ты ведь сам как-то упоминал силверовского кузена-слизняка, готового сожрать все на свете. Давай-ка вернемся от обвинений в государственной измене к необычным союзам. Тебе не кажется, что как-то слишком вовремя сорвалось бракосочетание нашего короля и вашей княжны? Я нахмурилась. Не очень тебя понимаю. Союз между нашими странами мог создать довольно заметный перевес сил на полуострове. Вот я уже и подумываю, может, княжна вовсе не сбежала? Может, она была замешана в заговоре? Я опустила на землю уже изрядно оттянувший плечо этюдник. Ответила осторожно, тщательно подбирая слова. Про заговор — это ты попал мимо цели. Никто из семьи Рагнар не будет участвовать в заговоре против собственной страны. Они могли ее похитить. Пф, а почему она не могла просто сбежать? Кароль скрестил на груди руки. Потому что не вижу для того никаких веских причин. С какой стати девица вдруг ударилась в бега? Объясни. Силвер не урод и не дурак. Ну, то есть не больше обычного королевского уровня. Не думаю, чтобы и Рагнар собственную дочь гнал замуж под угрозу утопления. Может, случилась у нее какая любовь? Но тогда почему отцу ничего о том не сказала? «Да кто ее вообще спрашивал?» — вырвалось у меня. «Дочерний долг и долг перед страной исполняй, будь любезна. А если нет, ты мгновенно превращаешься в предательницу, а по твоей версии еще и в заговорщицу». Увидев, как Кароль нахмурился, я умолкла, кляня свой язык. Ну и Кароль тоже вспылил. «Так мы должны еще ей и посочувствовать? Думаешь, сам Силвер прыгал до небес от счастья жениться на девице, которую ни разу в жизни не видел?» Я окончательно вышла из себя. «А почему он ее ни разу не видел? Что ему мешало встретиться? Поглядеть, поговорить, успокоить, наконец, показать, что он не такое чудовище, как о нем болтают? Ну нет же, где нам потратить крупицу времени на будущую супругу?» Я чуть не присела от звукового удара. Кароль рявкнул уже в полный голос. «У короля Риста что, других забот нет, кроме как носиться с нежными чувствами избалованной девицы? Да кто думал, что они у волчицы вообще имеются?» «Прекрати называть нас животными!» Я уже почти визжала. Подхватила этюдник, вскинула на плечо. Тот тяжело и больно ударил меня по бедру. Прекрасно, еще и синяк заработала. Поспешила домой, проклиная невыносимое высокомерие некоторых мужчин и бестолковую трусость некоторых женщин. Услышав за спиной шаги, заявила, не оборачиваясь. «И не думай меня провожать!» «Даже не собирался», — буркнул за спиной Кароль. «Просто нам по пути». По пути нам оказалось аж несколько переулков, три улицы и один проспект. На подходе к Змейкиной улочке Кароль уже поравнялся со мной, но глядели мы по-прежнему в разные стороны. Я корила себя за несдержанность. Не знаю, о чем там думал Кароль, но когда я пробормотала «до свидания» и попробовала проскользнуть мимо, он придержал меня за локоть. «Ладно, Эмма», — сказал хмуро. «Извини, что я набросился на тебя из-за вашей княжны. Женишок, конечно, и сам слегка напортачил». Я вздохнула. «На самом деле я согласна почти со всем, что ты сказал и даже подумал. Ей надо было или сопротивляться до конца, или все-таки держать свое слово. Просто... Ох, но не у каждого же ведь хватает сил вынести возложенный на него долг. Лодки, бывает, тонут и от одного лишнего перышка. Хотя это, конечно, не повод пускаться в трусливое бегство». Кароль посмотрел на меня сквозь ресницы, сказал негромко. «Разумная, разумная Эмма». О, если бы. Тогда бы не стояла я сейчас неподвижно, чувствуя его горячие пальцы на своей руке. Не смотрела бы на него зачарованно, пока мое сердце не подступило к самому горлу. Кароль склонился к моему лицу медленно, не хотел спугнуть или, наоборот, давал время увернуться. Я не испугалась и не отпрянула. Повинуясь мягкому притяжению, подалась ему навстречу. Поцелуй был долгим, щедрым, поцелуй узнавания, поцелуй обещания. Кароль вздохнул, прижал к себе ближе и крепче. Мы даже не замечали врезавшийся обоим в бока этюдник. Кароль поднял голову, большие пальцы его рук скользили по щекам. Глаза пытливо вглядывались в мои. Я слышала, как тяжело и сильно бьется его сердце, словно пытаясь подстроиться под колотящееся мое. «Моя сладкая, сладкая Эмма», — шепнул он. Я очнулась, спохватилась, затрепетала ресницами, избегая его горячего взгляда. Отстранилась. Кароль отпустил неохотно. Я поправила волосы, теребила ремень этюдника, косилась по сторонам. Слава всем богам, которых я знаю и не знаю, переулок оставался пуст. Это же надо было так забыться, так увлечься. Кинула вороватый взгляд на Кароля. Тот стоял, прислонившись спиной к стене и, сунув руки под мышки, наблюдал за мной. «Как поживает мой портрет? Наверное, уже закончила?» Я прокашлялась. «Хорошо, поживает. Так хорошо, что скоро я начну накидывать на него занавес, чтобы не подсматривал». «Да он счастливчик. Так значит, я теперь тебе совсем-совсем не нужен?» «Я бы не отказалась еще от нескольких сеансов». «Вот как?» Моркнул Кароль, и я поспешно добавила. «Рисование. Вот только модель мне досталась. Уж очень неуловимая». «Уже вполне уловимая. Было бы только на то твое желание». За каждым его словом чудился мне двойной смысл. А может, и не чудился вовсе. Скажи кому, как он заводится от того, что эта женщина рассуждает о политике, об интригах сильных мира сего, насмех бы подняли. А он смотрел, слушал и просто млел. Как тогда, в ботаническом саду, когда они спорили про оборону Риста и княжества. Глаза сверкают, щеки горят, речь, потерявшая обычные ровные учтивые интонации, и та, кажется, пылает. Вот так бы схватил ее, сгреб в охапку, зацеловал, затискал. А вместо этого они принялись ругаться из-за этой дуры волчьей княжны. Доругались до того, что Эмма топнула на него ногой, развернулась и ушла. И пусть бы шла совсем, вечная волчья заступница. Да только он сообразил, что распорядился на сегодня снять ее охрану. Сам собирался встретиться, поговорить, проводить. Вот и допровожался до поцелуев в укромном уголке переулка. Это оказалось даже лучше, чем он представлял. Эмма, близкая, горячая, мягкая, отзывчивая, на его поцелуи, его объятия. Жаль, что место уж больно для любви неудобное. А к Грильде в дом она его ни за что не впустит. Разве что снова попробует залезть в окно? Покрутив эту заманчивую идею и так, и эдак, он с сожалением от нее отказался. Иначе не миновать ему от пришедшей в себя разумной Эммы. Он как глаза прячет и пятится, а у самой щеки горят и губы тоже. Травм и увечий. Хорошо еще, если сразу со второго этажа не спустят. Зато договорились, что ровно через неделю они вновь встретятся в его доме. Да, на удивление, дом остался цел. Колдовской огонь, этот хороший дрессированный зверь, аккуратно выгрыз лишь двери вместе с косяками. Вот только нарисованный на стене лаз вновь стал лишь картинкой. Или в него можно проникнуть только в случае крайней нужды, или только вместе с художницей. У него все не хватало времени обсудить это с Эммой. Хорошо он тогда догадался подвинуть к стене поваленное кресло, и колдуны не заметили нарисованную дверь. Эмма придет, чтобы закончить его портрет, а он сам для... Ну, там по ходу дела все и прояснится. Кстати, почему он в своем собственном доме до сих пор еще не обзавелся кроватью?